Гречневым чавканием сильной личности, словесного поноса рьяной кавалерии. Ты забейся в сочные ямочки, мягкие дырочки, пулями оставленные. Ведь лучше стучать, чем перестукиваться. Анонимная философия продавшихся заживо, за колоссальный бесценок, заживо погребенных. В летнюю резину изношенных прокламаций, обильно смоченных психоанализом. Единым фронтом опостил суя, снулая рыбка растраченной потенции. Ты ведущий, бля, на новые подвиги. Мерзлая веточка опьянения, ковырни, ковырни в мыльном вареве, невыносимо невинного прошлого. В мыльном вареве хлеба съеденного. А небо все точно такое же, как если бы ты не продался.